Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Цыганка». Глава первая. Прощай, Елецкий, ты не весел, и расцветает уж давно. Пошло мне впрок твое вино. Ух, я встаю на силу с кресел. Не правда ль, братцы, по домам? Нет, пусть попляшет прежде нам его цыганка, ангел Сара. Ну что, потешить нас нельзя ль? Ступай, я сяду за рояль. А могу сказать, вас будет пара. Ты охмелен, и в сон она уже давно погружена. Прощайте, господа. Гуляки встают, шатаясь на ногах, берут на стульях, на столах свои разбросанные фраки, свои мундиры, сюртуки. Но доброй воле вопреки, не споры сборы. Шляпу на лоб надвинув, держит пред собой стакан недопитый иной и рассуждает: надлежало б. Умом и телом недвижим, он долго простоит над ним. Другой пред зеркалом на шею свой галстук вяжет, но рука его тяжка и неловка. Все как-то врозь идут под нею концы проклятого платка. К свече приставя трубку задом, ждет третий пасмурный чудак, когда закурится табак. Лихие шутки сыплют градом, но полно, вон валит кабак. Прощай, Елецкий, до свидания. Прощайте, братцы, добрый путь. И, сокращая провожанья, дверь поспешает он замкнуть. Один оставшийся, Елецкий, брюзгливым оком обозрел покой, где праздник молодецкий порой недавнюю гремел. Он чувство возбуждал двойное, великолепие отжилое, штоф полинялый на стенах, меж окон зеркала большие, но все и в пятнах, и в лучах, в пыли завесы дорогие, давно не чищенный паркет, к тому же буйного разгулья всегдашний безобразный след. Тут опрокинутые стулья, везде табачная зола, стаканы среди стола с остатками задорной влаги, тарелки жирные кругом. И вот на выпуске печном строй догоревших до бумаги и в блеске утренних лучей уже бледнеющих свечей. Открыв рассеянной рукою окно, Елецкий взор тупой, взор, отуманенный мечтой, уставил прямо пред собою. Пред ним светло озарена наставшим утром ото сна Москва торжественно вставала. Под раннею лазурной мглой, блестящей влагой блеск дневной, река местами отражала. Аркада длинного моста белела ярко, чуден, пышен, московских зданий красота, над всеми зданиями возвышен огнем востока Кремль алел. Зажгли лучи его живые соборов главы золотые, меж ними царственно горел Иван Великий, сад красивый, кругом твердыни горделивой, вияся, живо зеленел. Но он на пышную столицу глядел с душевною враждой. За что? О том в главе другой найдут особую страницу. Он был воскормлен сей Москвой, минувших дней воспоминания и дней грядущих упования, все заключал он в ней одной. Но странной доли нес он бремя, и был ей чуждым в то же время, и чуждым больше, чем другой. Глава вторая. Отца и матери Елецкой лишился в годы те, когда обыкновенно жизни светской нам наступает череда. И свет узнал он, и сначала являлся в вечер на три бала, с визитной карточкой порой летел на выезд городской, согласно с общим заведением он в праздник Пасхи, в Новый год, к дядьям и теткам с поздравлением скакал с прихода на приход. «Живее жизнью насладиться!» — алкал безумец молодой, и начал с первых дней томиться пределов светских теснотой. Ему в гостиных стало душно, то было глупо, это скучно, из них Елецкий мой исчез, и на желанном им просторе житьем он новым зажил вскоре между буянов и повес. Развратных, своевольных правил несчастный кодекс он составил, всегда ссылалось на него его блажное болтовство. Им проповедуемых мнений, иль половины их большой, наверно, чужд он был душой, причастный лучших вдохновений. Но мысли буйством увлечен, вдвойне молву озлобил он. С Москвой и Русью он расстался, края чужие посетил, там промотался, проигрался и в путь обратный поспешил. Своим пенатом возвращенный, всему решительным венцом, цыганку взял к себе он в дом. И общим мнением пораженный, сам рушил он, над ним смеясь, со светом остальную связь. Тут нашей повести начало. Неделя светлая была, и под Новинское звала граждан московских. Все бежало, все торопилось, стар и млад, жильцы лачуг, жильцы палат, живою смешанной толпою, туда, где словно сам собою, на краткий срок, в единый миг, блистая пестрыми дворцами, шумя цветными флюгерами, средь града новый град возник. Столица легкая, безделья и без чиновного веселья, досуга русского кумир. Там целый день разгульный пир, там раздаются звуки трубны, звенят, гремят литавры, бубны, поясы с зыбких галерей зовут, манят к себе гостей. Там клепер чует, чет и нечет, ножи проворные венцом, кругом себя индеец мечет, и бисер нижет языком. Гордясь лихими седоками, там одноколки, застучав, с потешных гор летят стремглав своими длинными шестами, качели крашеные там людей уносят к небесам. Волшебный праздник довершая, меж тем с веселым торжеством карет блестящих цепь тройная катится медленно кругом. Меж балаганов оживленных, ежеминутно осажденных нетерпеливою толпой, давно бродил Елецкой мой. Окинув взорами собрание, в одном остановил внимание он на девице молодой. Своими чистыми очами, своими детскими устами, своей спокойной красотой, одушевленным выражением сей драгоценной тишины, она сходна была с виденьем его разборчивой весны. Давно он знал ее заочно, с его глазами ненарочно, глазами встретилась она, их выражением смущена, покрылась краскою живою, и отвела тихонько взор. Охвачен бедственной межою, не зрел Елецкой с давних пор румянца этого святого. Упадший дух подъемля в нем, он был для путника ночного денницы розовым лучом. Он к милой думой умиленной летит, меж тем она встает, девице руку подает ее сосед, старик почтенный. Из балагана идут вон, и их в толпе теряет он. Узнать душою не в покое, он жаждет имя дорогое. И незнакомка названа, гражданка сферы той она, того злопамятного света, с кем в опрометчивое лето в избытке гордом юных сил сам в бой неровный он вступил. Смягчит ли идол оскорбленный он жертвой позднею своей? Против него предубежденный предстать осмелится ли ей? И всех преград он сам виною? Меж тем в борьбе его с молвою прошло, промчалось много дней. Елецкий мыслил промежутком, полней других созрел рассудком, он в самом опыте страстей и, наконец, среди пороков, кипевших роем вкруг него, и ядовитых их уроков, и омраченья своего, в душе сберег он чувство пламя. Елецкий битву проиграл, но побежденный спас он знамя и пред самим собой не пал. Конец второй главы поэмы «Цыганка». Читали Анастасия Солоха в Одессе и Марк Чульский в Массачусетсе.